Глава 38. Вася. «Работай, Витя!» Голос Шумовского резкий, отрывистый. «Ты за что свою зарплату получаешь?» «Что? Совсем страх потерял? Если на меня падут подозрения, наша работа пойдет по пизде. Моя репутация должна быть кристально чистой. Ясно тебе?» От слова «репутация» меня уже передергивает. Маньяк этот, видимо, только о ней печется. Больше ни о чем он не думает. Невольно вспоминаю наш прошлый разговор. «Ты ведь знаешь, чем я дорожу больше всего, правда?» «Репутацией, Вася. Я дорожу своей репутацией». Понятно, отчего он так переживает за свою репутацию. Боится, что в прокуратуре про его темные делишки узнают. Почему-то мне кажется, что этот загадочный Витя, с которым он все время спорит по телефону, как-то замешан в махинациях Влада. Вот бы узнать, что это за Витя такой. Судя по тому, что Влад его постоянно отчитывает, этот Витя не семи пядей во лбу. Может, если бы мне удалось как-то выведать его телефон, то... «Что ты сделал со свидетелем?» Приоткрытую дверь вижу Влада, сидящего на кровати спиной к выходу. «Впрочем, ладно, не хочу знать». Сглатываю нервный комок в горле. «Знать он не хочет, зато я хочу». Очень даже хочу знать, что стало с тем несчастным. Короче, Витёк, у нас неделя есть. Если не успеем за это время, то все пропало. Ладно, на связи. Влад отключается и утомленно выдыхает, расправляя плечи. Что-то больным он не выглядит. Наврал, видимо. А я его уже пожалеть успела, дура. Думал, он простудился в пруду, а он вот он. Сидит вполне себе здоровый, плетет свои интриги. Боюсь сделать вдох. Кажется, если пошевелюсь, он меня услышит. Но не стоять же тут до вечера. У меня еще куча дел по учебе. Да и вообще, не хочу быть обнаруженной Владом за подслушиванием. Медленно, миллиметр за миллиметром, не разворачиваясь, отступаю назад по коридору. Мне все еще видно Влада в просвет при открытой двери. Сделав всего несколько шагов, вдруг замечаю движение в комнате. Замираю, не дышу. Вновь прислушиваюсь. Слышу звук отъезжающей дверцы шкафа, шорох одежды. Он раздевается. А дальше шаги. И хлопает дверь. Видимо, в ванну. И я слышу звук льющейся воды. Закусываю губы. Сердце бешено бухает в груди. Если я хочу узнать номер того человека, которому он только что звонил, как раз сейчас у меня есть шанс попытаться сделать это, пока Влад купается. Нужно всего лишь набраться смелости, зайти к нему в комнату и заглянуть в его смартфон, который, скорее всего, запаролен, но попробовать стоит. Господи, но как же страшно сделать это. Счет идет на секунды, и я все же решаюсь на этот отчаянный шаг. Залетаю в его комнату и чуть не взвизгиваю от счастья. Экран его смартфона еще горит. Быстро захожу в список вызовов и... Бинго! Виктор! Вот нужный номер. Дрожащей рукой достаю свой смартфон и делаю фото экрана телефона Влада. На всякий случай открываю мессенджера. Может, там еще какая-нибудь полезная информация. Листаю списки контактов. Мелькает имя ректора. Некоторых других преподавателей, но... Когда я нахожу чат с этим загадочным Виктором, он оказывается пустым. Почистил историю сообщений, котёныш. Ну ладно, хотя бы номер теперь у меня есть. Увлекшись своим детективным расследованием, я не сразу замечаю, что вода в ванной комнате уже несколько секунд как выключена. Поспешно кладу телефон на место и подскакиваю на ноги. Как раз в тот самый момент, когда Шумовский поворачивает ручку двери. У меня темнеет перед глазами. Ошалело смотрю по сторонам, не знаю, куда спрятаться, и в последний момент, не придумав ничего лучше, кидаюсь к двери ванной. Хмурый Влад выходит оттуда, обернутый лишь одним полотенцем, а я бросаюсь ему на шею с внезапным поцелуем. Просто обвивая его сильный и немного влажный после душа торс руками и приникаю к нему всем телом, впиваясь губами в его губы. Глаза Шумовского сперва округляются от неожиданности, брови хмурятся. Маньяк смотрит на меня из-под лобья так сурово, что, кажется, вот-вот оттолкнет. Но потом он вдруг прикрывает глаза и обнимает меня в ответ, отвечая на мой сумасшедший поцелуй.